Глава 17. Мимо проплывали суровые, опоясанные горами побережья, напоминающие рассыпанный мусор. Жалкие деревеньки, темные дубравы, голые поля. В это время море одолевали жестокие и опасные ветра, внезапные шквалы. Оно больше не лежало огромным синим, отороченным пенной бахромой покрывалом, а напоминало кипящий котел. Волны то стихали, то вновь захлестывали палубу, проявляя свой непредсказуемый нрав. Джумбер любил стоять на носу, где ветер дул в спину, будто помогая расправить воображаемые крылья. Гудели снасти и плескала вода, соленые брызги кололи лицо. Корабль, вокруг которого кружили крикливые белоснежные острокрылые чайки, разрезал воду, оставляя за собой бурлящий след. В душе Мананы бушевало что-то подобное морю. Она дала себе слово не оглядываться назад, решила не терзаться тем, что убила человека. Она окончательно уверилась в том, что ее не схватят и не вернут обратно. Она, наконец, была готова поверить в то, что ей дарованы годы беззаветного счастья. Счастье с Джумбером. Пока они слишком мало знали друг друга и провели вместе всего одну ночь, но это не мешало им ощущать неразрывную связь. На корабле, на палубе они могли тайком обниматься, но на большее не решались, потому что кругом и днем, и ночью были люди. Манана воображала тенистую прохладу горных рек, курчавые пряди облаков, цеплявшихся за вершины каменных исполинов. Деревья с вросшими в скалы, причудливо переплетенными корнями, разбросанные по склонам дома, ее сердце пело. Она возвращалась домой, в Грузию. Они сошли с корабля в Батуми поздним вечером, и на глазах Мананы тут же выступили слезы. Больше никто не станет называть ее чужим именем, ей никогда не придется молиться чужим богам и говорить на чужом языке, а еще спать с нелюбимым мужчиной и исполнять его прихоти. Она не будет ощущать себя опозоренной и униженной. Долгие дни пути и жестокой морской качки, страх, что их найдут и схватят, все осталось позади. Звезды купались в нежно-желтом свете луны, облака отливали медовым блеском, крыши домов мерцали, словно латунь. Тонкие снежинки падали на лицо и ложились в ладони. В темноте можно было различить только контуры города, словно вырезанные из черной бумаги дома и силуэты деревьев. Но воздух Грузии пьянил, как вино, наполнял душу радостью, а тело легкостью. Покинув шумный порт, где даже ночью царила суета, молодые люди нашли караван-сарай и спросили комнату. «Когда я привезу тебя домой, ты уже будешь моей женой. Завтра мы обвенчаемся», — сказал Джумбер, раздевая Манану. Она таяла и пылала в его объятиях. Он выкрал и вырвал ее из железных рук судьбы. Ее тело отзывалось на ласки Джумбера, как струна на прикосновение пальцев музыканта. Это была их вторая ночь. А сколько их еще впереди, этих ночей? «Ты больше не будешь заниматься торговлей. Ты не оставишь меня одну?» «Не оставлю. Пусть отец торгует с Вахтангом. А я люблю горы. Всегда любил. Я тосковал по ним. Стану работать на земле, как другие, а ты будешь печь хлеб, доить коров». «Я не умею доить коров», — засмеялась Манана. «Ведь я родилась в городе». «Ничего, это не трудно. Мать научит». «Мать?» — удивилась молодая женщина. Почему-то она думала, что они с Джумбером поселятся вдвоем. Она словно забыла о том, что обычно грузины жили большими семьями, и молодые редко отделялись. Наверное, она так решила, потому что в эти дни для нее не существовало никого, кроме Джумбера. «В доме, о котором я тебе говорил, остались моя мать и две сестры. Неожиданно получив наследство, отец решил вложить деньги в торговлю. Он собирался когда-нибудь перевести семью в Тбилиси». «Что они скажут обо мне?» – встревожилась Манана. «Они примут меня?» «Что они смогут сделать, если мы будем женаты?» — ответил Джумбер, и она уловила натянутость в его голосе. Возможно, подумав о своей родине, он начал раскаиваться в том, что совершил в порыве юношеских чувств. «А отец тебя простит?» «Я его единственный сын. А потом он всегда говорил, что мужчина, взявший на себя ответственность за судьбу женщины, поступает благородно». Манана задумалась. Она решила, что через некоторое время они с Джумбером смогут навестить и ее родителей. Те наверняка будут рады увидеть дочь. На следующий день молодые люди сочетались с браком и, не задерживаясь в Батуми, отправились на родину Джумбера. Погода в горах менялась несколько раз в день. Сейчас по ущелью плыли тонкие струи тумана. С неба медленно слетали снежные хлопья, кружились и падали на деревья. Стояла глубокая пронзительная тишина, на страже которой, казалось, застыли изваянные ветрами и дождями гигантские каменные пики. Где-то там наверху вились козьи тропы, зияли причудливые ниши, трещины и пещеры, лежали нетающие даже летом снега. Хотя Манана имела представление о горной Грузии, все же не ожидала, что здесь может быть так волшебно. Где-то там наверху вились козьи тропы, зияли причудливые ниши, трещины и пещеры, лежали нетающие даже летом снега. Хотя Манана имела представление о горной Грузии, все же не ожидала, что здесь может быть так волшебно. После шумного Стамбула природные красоты выглядели настоящим раем. Монотонное течение реки и шум ветра в кронах деревьев звучали в ушах сладкой музыкой. Воздух был удивительно чистым и пах хвоей. Селение под названием Гвилети расположилось в узкой, стиснутой горами долине. Улицы поражали своей кривизной, потому что каждый строился где хотел. Джумбер с Мананой прошли мимо кладбища, церкви, красильни, духана и несколько домов. Многие встречные здоровались с молодым человеком. Кто-то, очевидно, не узнавая, нет, но все без исключения старались разглядеть его спутницу в ярком иноземном наряде. Двухэтажный дом Джумбера был обнесен каменной оградой, сложенные из сланцевых плит стены, обмазаны глиной. На первом этаже располагался хлев и другие хозяйственные помещения, второй опоясывала деревянная галерея. Окон не было, свет проникал в жилище сквозь отверстие в потолке. Через него же уходил дым. Все это Манана увидела позже, а сейчас ей предстояло знакомство со свекровью и юными заловками. Перед тем, как войти во двор, Манана взяла горсть зернистого снега и приложила его к пылающему лицу. У нее возникли кое-какие догадки. Когда ее тошнило на корабле, она думала, что это от качки. Однако после того, как они сошли на землю, тошнота не прекратилась. Судя по всему, она снова носила под сердцем ребенка, очевидно, зачатого в первую проведенную с Джумбером ночь. Манана не знала, радоваться ли этому. С одной стороны, теперь она была замужем за любимым человеком, с другой — ее ждало так много нового, незнакомого. Мужу она пока ничего не сказала, потому что не представляла, какой будет его реакция. Внезапно калитка отворилась, и навстречу Джумберу выбежала девочка лет 7 с яркими живыми глазами. Она бросилась на шею старшему брату, и он сгреб сестренку в охапку. «А где отец? Ты привез нам подарки?» Воскликнула она, не обращая внимания на Манану. «Не привез», — ответил Джумбер, опуская девочку на землю. Денег хватило едва-едва. Он даже не смог купить Манане грузинское платье. «А отец?» — не отставала девочка. «Он приедет позже». «А это кто?» — спросила сестренка. Ее звали Лия, казалось, впервые заметив Манану. «Сейчас расскажу. Позови мать». Лия с готовностью бросилась выполнять поручение. «Все будет хорошо», — сказал Джумбер и улыбнулся Манане. Молодая женщина невольно согнула плечи. Слова любви и страсти, произнесенные Джумбером, текли, словно сладчайший мед, но сейчас в его голосе не было особой уверенности. «Если свекровь, хозяйка дома, не позволит невестке переступить порог, есть и спать под своей крышей, тогда придется повернуться назад. Только куда они пойдут?» Спустя несколько минут на улицу вышла женщина. Она перекрестила Джумбера и на секунду прижала его к груди. Потом перевела взгляд на Манану, которая тут же резко поклонилась, а выпрямившись, разглядела свекровь. Та была в черном платье, не считая алой грудки, прорехи и таких же обшлагов на руках, что выглядело благородно и красиво. Софико Чартулани носила серебряные украшения хорошей работы, вероятно, привезенные мужем и идущие к ее строгой красоте. Несмотря на возраст, она сохранила природное изящество и стать, присущие жительницам гор. Через минуту рядом появилась девушка со сдержанным выражением лица, толстыми черными косами до пояса и напоминавшим крепкое молодое деревце телом, 15-летнее Нино, средний ребенок в семье. На ней были бусы молочно-белого стекла и бурое платье до щиколоток из грубоватой шерстяной ткани, украшенной алыми вышитыми крестами и черной тесьмой. Она тоже обняла брата, хотя скорее церемонно, а не радостно, а тот расцеловал ее в обе щеки. Манана отметила, что Джумбер и его средняя сестра больше похожи на мать, а младшая девочка — на отца. «Мама, сестры!» — произнес молодой человек слегка хриплым от волнения голосом. «Это моя жена!» Манана видела, что сказанное потребовало от него большого мужества, и тут же исполнилась благодарности к Джумберу. «А где отец? Что с ним?» Ровным тоном промолвила Софико, и Манана поразилась ее самообладанию. Благодарению Господу он здоров. Остался в Стамбуле вместе с дядей Вахтангом. «Эта девушка иноземка?» — спросила Софико, разглядывая наряд Мананы. «Нет, она тбилисская грузинка. Нашей веры», — торопливо ответил Джумбер. «Отец дал согласие на ваш брак?» «Нет, я увез Манану». «Откуда?» — Джумбер вздохнул. Правду было не скрыть. «Из Стамбула». «А где отец? Что с ним?» Ровным тоном промолвила Софико, и Манана поразилась ее самообладанию. «Благодарению Господу он здоров. Остался в Стамбуле вместе с дядей Вахтангом». «Эта девушка иноземка?» — спросила Софико, разглядывая наряд Мананы. «Нет, она тбилисская грузинка, нашей веры», — торопливо ответил Джумбер. «Отец дал согласие на ваш брак». «Нет, я увез Манану». «Откуда?» — Джумбер вздохнул. Правду было не скрыть. «Из Стамбула. Ты должен мне все рассказать». Все так же бесстрастно проговорила женщина, отведя взор от невестки и больше не глядя на нее. «А сейчас проходите в дом». Манана перевела дыхание. Если Софико позволяла ей пересечь порог, значит, принимала ее. Молодая женщина хотела поцеловать свекрови руку, но ей не выпало такой возможности. Повернувшись к ней своей прямой гордой спиной, Софико вошла в калитку и направилась к дому. Во дворе на Манану чуть не набросились собаки. Резкая команда Джумбера мигом заставила их отскочить. Потом он гладил их, а они ластились к нему, но по-прежнему настороженно поглядывали на незнакомку. Центром комнаты был открытый очаг, над которым висел котел. Мебель поражала своей простотой. Стол, скамьи со спинками, полки для посуды, сундуки для хранения хлеба. Все из темного дерева, без украшений и резьбы. Вместо мягких ковров с замысловатыми узорами на полу лежала солома. После восточной пестроты такая обстановка показалась Манане непривычно суровой и бедной. Зимой комнаты гарема всегда хорошо отапливались, а здесь каменные стены источали холод, проникавший в тело и не желавший его покидать. Молодая женщина говорила себе, что это не навсегда. Когда-нибудь южные ветра прогонят зиму, придет весна и станет тепло. Пища была простой и скудной. Приправленные горными травами лаваш, творог, сыр. За едой Джумбер отвечал на вопросы матери о поездке, в свою очередь спрашивая о том, что произошло в селении за время его отсутствия, о хозяйстве и скотине. Сидевшая за столом вместе со всеми Манана ощущала себя так, будто ее здесь не было. Никто не заговаривал с ней, не смотрел на нее, кроме разве что Лии, украдкой бросавшей на невестку любопытные взгляды и тут же быстро отводившие глаза. На лице Софико лежала тень разочарования. Женщина надеялась, что муж и сын заработают денег, и что ей, наконец, удастся переехать в город, где жизнь значительно легче. Удачно выдать замуж дочерей и занять почетное место Диасахлиси, старшей в доме, которая только распределяет работу. Пока же Софико приходилось трудиться больше всех, особенно с тех пор, как мужчины покинули селение. Невестка могла бы стать подспорьем в делах, но женщина читала во взоре Мананы сложную, возможно, изломанную судьбу и гадала, что повлечет за собой ее появление в семье. А еще Софико тревожил традиционный вопрос «Что скажут люди?» И она заведомо приходила к выводу, что, скорее всего, ничего хорошего. Когда Манана хотела помочь убрать со стола, свекровь остановила ее. Сегодня невестка была на положении пусть и незваной, но гостьи. Софико выделила молодым место за перегородкой, и, поняв, что ей нужно скрыться с глаз, Манана ушла туда. Лежа на твердой кровати, она слышала каждое слово из разговора свекрови с Джумбером. «Ты встретила эту девушку в Стамбуле?» «Нет, еще раньше, в Тбилиси. Тогда мне не удалось договориться с отцом». «Что она делала в Турции?» Джумбер замялся. Судя по всему, ему не хотелось произносить ничего способного выставить Манану в невыгодном свете, но он не мог лгать матери. Родственники продали ее в гарем. «То есть до тебя она жила с другим мужчиной?» «Она не была его женой, а всего лишь наложницей. Ее родители ничего не знают о вашем браке, и у нее нет приданого?» «Да». Сделав паузу, Софико сказала. «Она не может выйти на улицу в этом платье. Я попрошу вас дать ей что-нибудь из своей одежды». Манана слышала, как Софико встала и прошлась по комнате. Воображение молодой женщины рисовало тревожное выражение лица свекрови, ее нервно сомкнутые пальцы. «Джумбер, я понимаю, ты уже взрослый, ты мужчина, и все же ты не должен был идти против воли отца. А если он вас не простит?» «Тогда мы с Мананой уедем в город», — ответил молодой человек и добавил. «Сейчас главное, чтобы нас приняли вы. Эта женщина чужая. Я ничего о ней не знаю, кроме того, что она жила с другим мужчиной в другой стране. Она решила сбежать с тобой. Она пришла сюда в турецком платье. У нашего селения столько глаз и ушей, сколько людей в нем живет. И соседи, и все остальные наверняка станут болтать о ней и о нас. У тебя две сестры. Ты был обязан подумать об их будущем». Когда Джумбер лег рядом с Мананой, она была ни жива, ни мертва от переживаний. Чувствуя это, муж попытался ее успокоить. «Мать все равно должна была сказать то, что сказала. Ведь, по сути, я оскорбил и ее, и отца. На самом деле, мне кажется, они тебя примут». «Я постараюсь понравиться твоей матери», — прошептала Манана, не будучи уверенной в том, что у нее это получится. «Сейчас мы все равно не можем никуда уйти», — ответил Джумбер. «Нам просто будет не на что жить. И потом я все же хочу дождаться возвращения отца». И, подумав, добавил. «Я понимаю, что жизнь в горах тяжелая, но здесь очень красиво», — сказала молодая женщина. «Я рад, что ты решилась разделить со мной все это». Расстегнув платье жены, он нежно сжал ее грудь, ставшую очень чувствительной из-за беременности, в которой Манана пока не решалась признаться, а потом просунул руку под подол. Из-за холода они не раздевались, ложе было жестким, а покрывало пахло овцой. Чтобы никого не смутить и не потревожить, им приходилось сдерживать себя и действовать бесшумно. И все же это был первый месяц их совместной жизни, и им хотелось насладиться друг другом. Проснувшись, Манана надеялась увидеть позолоченные солнцем гребни гор и окутанные легким серебристым туманом низины, но утро выдалось пасмурным. Темные серые тучи тянулись сплошной вереницей и по тяжестью влаги все ниже прижимались к голым хребтам. И все же Манана сказала себе, что вид суровых пиков для нее милее чудесной красоты тонких изящных минаретов, сложенных из напоминавшего кружева ажурного камня. Селение, сплошь состоявшее из однообразных серых домов, тонуло в молочном тумане. Лаяли собаки, перекликались петухи, тянуло дымом очагов. Воздух был холодным и сырым. Никакого призыва Муэдзина, никакой ранней молитвы. Манана знала, что не скоро привыкнет к тому, что ей больше не надо совершать намаз, сидеть, скрестив ноги, заплетать волосы в десятки мелких косичек, закрывать лицо. Но она была этому рада. Религия, культура, обычаи — ничто, если их нет в твоем сердце. Вода для умывания была такой ледяной, что захватывала дух. Завтрак оказался столь же простым, как и вчерашний ужин. Дабы на столе появилось мясо, Джумбер собрался на охоту. При виде его красоты у Мананы защемило сердце. Какие длинные у него ноги, стройное тело, блестящие глаза, черные, как смоль, волосы, белозубая улыбка. Как чудесно смотрится темная чоха на фоне ослепительных снегов. Молодая женщина впитывала эту картину всем своим существом, и ее душа изнывала от радости. В этот миг она искренне верила в то, что обретет здесь дом и семью. Манана хотела собрать мужу еды, но оказалось, это уже сделала Софико. Молодая женщина вернулась в дом. В большой комнате Нино разжигала очаг, шипели ветки, вверх поднимался едкий дым. Манана поздоровалась с юной заловкой, но та не ответила. Весь ее вид выражал непримиримость и враждебность. Словно маленькая козочка прискакала Лия, так же, как и вчера, с любопытством уставилась на Манану. Софико дала невестке очень простое платье коричневой шерсти, кафтан наподобие мужской чохи, какой носили женщины в этой местности, и грубые башмаки, произнеся традиционное «носи с миром». Поблагодарив, Манана спросила, может ли чем-то помочь. Свекровь ответила скептическим взглядом. В чем-то она, безусловно, была права. Дома в Тбилиси Манана не слыла белоручкой, но то был город. В Стамбуле же никто даже не заикался о работе. Она чувствовала, что от многого отвыкла. «За ограду пока не выходи», — сурово произнесла Софико. «Не надо, чтобы тебя видели». В этой фразе Манана ясно прочитала, что они просто не знают, что с ней делать. «Едва ли для нее найдется место», многослойном сплетении родственных отношений местной общины. Из-за своего двусмысленного прошлого она навсегда останется пришлой и одинокой, как камень, отколотившийся от скалы. Единственное, на что она могла надеяться, так это на любовь и поддержку Джумбера. Между тем, с некоторых пор к семейству Чертолани в селении относились настороженно и прохладно. Когда Гурам неожиданно получил наследство от своего сводного брата, с которым прежде мало общался и решил заняться торговлей, это обсуждалось и осуждалось. Чертолани сочли выскочками. Человек обязан жить там, где он рожден, и не пытаться изменить свою долю. Его должна держать земля. Самое ценное, что есть в жизни мужчины, не считая семьи. Пока Манана думала, чем ей заняться и как вести себя с новыми родственниками, к ней подошла Лия. Ты видела нашу корову? Нет. Пойдем, я тебе покажу. Ее зовут Снежинка. Манана прошла в хлев. Его запахи таили в себе что-то вечное, уютное и надежное. Заслышав человеческие шаги, животное повернуло свою большую голову и уставилось на них, не переставая жевать колючее сено. Корова была тяжело дышащей, грузной, похожей на живую черную гору. Ее лоб украшало пятно, в самом деле напоминавшее снежинку. «Ее можно погладить», — сказала девочка. Манана осторожно положила ладонь на коровий бок. Шкура снежинки была чуть подрагивающей, бархатистой и теплой. С любопытством, оглядев незнакомку большими грустными влажными глазами, снежинка шумно вздохнула. «Правда, что ты не умеешь доить коров?» — спросила Лия. «Да». «Потому что в Турции их нет?» «Потому что я родилась в городе, в Тбилиси. Горожане не держат скотину». «Где же вы брали молоко?» «Покупали на рынке». Лия нахмурилась так, будто этими словами Манана хотела показать свое превосходство, а потом гордо вскинула голову. «Моя матушка и не позволила бы тебе доить. Мы не знаем, какие у тебя руки и добрый ли глаз. Может, ты способна принести в дом несчастье?» «Я сама хочу стать счастливой и не желаю несчастья другим», — ответила Манана. Лия молчала, осмысливая сказанное. Она будто взвешивала каждое слово Мананы на невидимых внутренних весах. Потом промолвила. «За дойкой мама всегда рассказывает истории. Доить ты не умеешь, а рассказывать что-нибудь можешь?» «Что, например?» «Про Турцию». «Я не хочу говорить про Турцию», — ответила Банана. «Это осталось в прошлом». «Тогда о другом». «О чем?» «Расскажи какую-нибудь сказку или легенду». «Ты знаешь, почему луна не белая, как жемчужина, а покрыта странными разводами?» Немного подумав, спросила Манана. Глаза Лии расширились от любопытства. «Нет». Когда-то давным-давно у одной матери родился сын, красивее которого не было на свете, и она очень боялась, как бы его не сглазили. Однажды, чтобы этого не случилось, она вытерла ему лицо грязной тряпкой. После этого на луне и появились пятна. А вот солнце когда-то было прекрасной девушкой, на которую все засматривались. И до того ей это надоело, что она взлетела на небо и стала слепить всем глаза, одновременно освещая землю своей красотой. «Как интересно! Я не слышала о таком!» — воскликнула Лия. «А про звезды ты тоже знаешь? Расскажи!» Манана улыбнулась. То были османские легенды, и девочка не могла их знать. У каждого человека на небе есть своя звезда. Одни звезды горят ярко, другие тускло, третьи едва заметны глазу. Яркие звезды принадлежат здоровым и сильным людям, тусклые – больным, а гаснущие – умирающим. Когда с неба срывается звезда, кто-то на земле навсегда закрывает глаза. Разве звезды умирают? Да, так же, как и люди. И каждая проходит свой путь. Но звезды живут долго, потому что там, в вышине, другое время. Оно везде разное». Сказала Манана и тут же вспомнила дни в Стамбуле, вроде заполненные чем-то и вместе с тем уныло тянущиеся от молитвы до молитвы, поразительно однообразные и похожие друг на друга. В дом они с Лией вернулись с друзьями. Поскольку ей не давали никакой работы, Манана помогала девочке в ее нехитрых делах – собрать яйца в курятнике, принести веток для растопки. На обед были поданы хинкали, начиненные картошкой, луком и чесноком и политые топленым маслом. Манана не осмеливалась сесть за стол, тогда Софико сухо позвала ее. Ели молча, не глядя друг на друга. При этом Манана ощущала буквально всей кожей исходящие от нее волны неприязни. Вероятно, Лия тоже что-то почувствовала, потому что внезапно сообщила. «Жена Джумбера много знает о небесных светилах. Она рассказала о луне, солнце и звездах. А что ты можешь сказать о Млечном пути?» «Такие беседы больше подходят для вечера», — заметила Софико. «Нет, пусть расскажет. Пожалуйста, мама!» Лия была слабостью родителей. Они больше не ждали детей, как вдруг на свет появилась эта живая, яркая, как огонек девочка. «Хорошо», — согласилась Софико. Ее ответ прозвучал довольно мягко, и Манана наконец почувствовала некий отклик со стороны свекрови. Первое движение навстречу. Получив одобрение, она начала рассказ. Один человек, заночевавший в караван-сарае, подслушал разговор разбойников, собиравшихся ограбить его и убить. Он незаметно вышел на улицу, сел в повозку и хлестнул лошадей. Однако повозка была полна соломы, и вскоре он увидел, как солома сыплется на землю, оставляя след. Страхи, что его настигнут, человек возвал к Богу. Аллах внял молитвам несчастного и поднял соломку к небу, где она по сей день тянется молочной полоской. В следующий миг, по выражению лиц окружающих, Манана поняла, что над ее головой сгустились невидимые тучи. Как бы обдуманно она себя не вела, одно единственное неосторожно оброненное слово тут же восстановило семью Джумбера против нее. «Аллах! Мы не знаем такого бога! Сегодня утром, когда я разжигала огонь, ветки сильно трещали. Это значит, что наши недруги злословят о нас», — медленно и четко произнесла Нино, а Софико резко встала из-за стола. «Убирайте посуду!» — велела она, и ее тон был таким холодным, что у Манана заледенела душа. Нино бросала в сторону невестки торжествующие взгляды. Лия озадаченно притихла. А Манана... Манана ушла в себя. Как бы ей хотелось, чтобы отныне их жизнь с Джумбером шла своим чередом. Чтобы она готовила ему еду, чинила одежду. Чтобы они искренне, без утайки обсуждали события дня и все, чем полна их жизнь. Строили планы, безудержно и страстно сжимали друг друга в объятиях. Чтобы их связь постепенно крепла и не оборвалась бы даже тогда, когда сердечное пламя станет более ровным. Она желала изучить каждый изгиб, каждую черточку его тела и познать все пространство его души. Всего лишь несколько дней назад Манане чудилась, будто она несется вперед, вольная, как ветер, навстречу своей новой судьбе. Но теперь она опять очутилась в каких-то рамках, и все оказалось далеко не таким легким и простым. Оба бога, коим ей довелось молиться, любили терпеливых людей, значит, стоило смириться и потерпеть. Когда стало темнеть, Манана начала тревожиться за мужа и, не выдержав, обратилась с вопросом к Софико. «С ним ничего не случится», — спокойно ответила женщина. «Мой сын знает каждый камень в этих горах, тем более с ним собаки». Вновь пораженная самообладанием свекрови, Манана облегченно кивнула. Джумбер вернулся, когда горы начали сливаться с небом, а снега на их вершинах посеребрила взошедшая луна. Его добычей стали тетерева — краснобровые красавцы с черным переливчатым оперением и длинным лирообразным хвостом. Он пробродил в горах весь день, но улыбался радостной, светлой улыбкой. Он был по-юношески неутомим, силен и вынослив, как те мощные ветвистые сосны, что способны расти даже на голом камне. По обычаю он отдал дичь матери, а Софико неожиданно протянула птиц Манане. «Надо их ощипать и выпотрошить». Манана умела ощипывать дичь, и то, что ей наконец поручали домашнюю работу, было очень важно. Однако она отшатнулась. Находящейся в положении женщине категорически запрещалось пачкать себя кровью. «Я не могу». Ей показалось, что Софико сразу все поняла, и все же свекровь спросила. «Почему? Я жду ребенка». Взгляды свекрови и мужа вонзились в нее, как два клинка. Манане чудилось, что она слышит молчаливый вопрос. «От кого?» Внезапно ей стало дурно, комната закружилась перед глазами, и она с трудом заставила себя не упасть. Ее лицо побледнело, а взор подернулся пеленой слез. Не сказав ни слова, Манана ушла за перегородку. Джумбер направился следом. Когда он встал перед ней, глядя в глаза, молодая женщина поспешно произнесла. «Ребенок твой! Я чувствую это сердцем!» «Когда ты поняла, что беременна?» «Заподозрила еще на корабле, а убедилась, когда мы сошли на сушу». «Почему не сказала?» «Я просто не смела, хотя знала, что если ты меня любишь, ты мне поверишь». Даже в простом коричневом платье, без украшений, со слегка припухшими губами и покрасневшими веками, Манан выглядела такой красивой, что комочек льда в сердце молодого человека мгновенно растаял. Джумбер обнял напряженные плечи жены, до сего момента натянутый, как тетива лука, готового выпустить смертоносную стрелу, он заметно расслабился. «Я люблю тебя, и я тебе верю». Манана легла рано, а Джумбер еще посидел перед очагом рядом с матерью, которая прила шерсть. На челе Софико лежала тень мучивших ее потаенных мыслей и невысказанных слов. Молодой человек подумал о Манане. Он вспомнил, как утром она вышла его проводить. В своем темном платье на фоне пасмурного пейзажа жена казалась такой хрупкой, словно ее вот-вот опрокинет ветром. В ее волосах, на ресницах сверкали кристаллики снега. Щеки порозовели от холода и от того, что она смотрела на него, а в глазах отражалась любовь. То, что ему приходилось защищать Манану от своих же родичей, казалось неестественным и странным, но он должен был это сделать. «Это мой ребенок», — твердо произнес Джумбер. Софико перестала прясть. «Откуда ты знаешь?» Манана сказала, что чувствует это сердцем. «Сердце тоже способно ошибаться. Если бы ты был у нее первым, никому из нас не пришлось бы мучиться сомнениями». «Случается, и вышедшие замуж невинными жены изменяют своим мужьям», — неловко произнес Джумбер. «И мужья убивают их за это». «Я люблю Манану, и не надо настраивать меня против нее», — промолвил молодой человек, игнорируя замечание матери. «Она красива, не спорим. Но известно ли тебе, что у нее внутри?» — невозмутимо произнесла Софико. «Потеряв ее, я жил, словно не видя света, а сейчас этот свет появился. Я был похож на корабль, лишенный руля и курса, а теперь я знаю свою цель и вижу свой путь. Если все это дала мне любовь, то почему я должен от нее отказываться? К чему мне сомневаться в манане и копаться в себе, если можно просто жить и быть счастливым?» — ответил сын, и мать не нашлась, что сказать. Стояла глубокая зимняя ночь. Луна то выглядывала, то вновь скрывалась за мрачными тучами. Все звуки замерли, только ветер гнал по земле поземку и шуршал торчащими из-под снега сухими стеблями. Манана не спала, ломая голову над тем, как ей вновь обрести потерянную родину и сделаться частью своего народа. Да, было время, когда она от недомыслия, страха или отчаяния доверилась чужому богу и приняла другое имя, но она никогда не думала, что совершила преступление, за которое ей придется расплачиваться до конца своей жизни. Манана гадала, обнимет ли ее Джумбера или просто ляжет рядом и сразу заснет. Даст ли он ей понять, что отныне их что-то разделяет? Он обнял. И не просто обнял, а сжал в объятиях, успокаивая, согревая, вселяя надежду. «Не бойся, я не дам тебя в обиду. Между нами с самого начала была связь, а теперь, когда ты ждешь ребенка, она окрепнет. Единственной большой трудностью, которую нам придется пережить, станет возвращение моего отца. Но с этим мы тоже справимся». Сердце Мананы переполнилось благодарностью, и, засыпая, она произнесла про себя как молитву или клятву: «Пока Джумбер со мной, я смогу вынести все».